Глава восьмая. На перилах школьного крыльца, как старая сторожиха, сидела ворона. Она строго оглядела Аркадия и угрожающе растопырила черные крылья. К серой спинке ее прилипла тополиная чешуйка. Аркадий потянулся стряхнуть ее, но птица в испуге рухнула вниз и только возле самой земли взмыла к небу. Он нащупал в кармане черный Татьянин чулок, и страх опять окатил его. Аркадий встряхнулся, как промокший пес, неловко чувствуя себя в отцовской рубахе и джинсах сестры, и решительно вошел внутрь. «Может, никого уже и нет?» — малодушно скользнула надежда. Перескакивая через ступеньки, он сбежал на второй этаж. Тут было так же тихо, и Аркадий нашел в себе силы усмехнуться. Все ушли на выборы, хотя школьников завтрашняя катавасия вряд ли интересовала. У них были дела поважнее. Аркадий бесшумно пересек квадратную часть замысловатого коридора, где вдоль окон стояли диваны и кресла, о каких семья Зайцевых и не мечтала. «Не бедная школа!» — попытался он разозлиться, но ничего не выходило. Кроме страха, в душе было только мутное безразличие ко всему, что может с ним произойти. Но Аркадий принуждал себя к осторожности, иначе все выглядело бы совсем уж глупо. Возле двери в приемную директора он замер и прислушался. Кто-то, без сомнения, был в кабинете, но поскольку голосов не доносилось, скорее всего, там находился один человек. Аркадий извлек чулок и, сморщившись, натянул на голову. Мир тотчас отгородился черной пеленой, и ему подумалось, что не так-то просто будет потом устранить ее. Пальцы плохо слушались, но ему удалось вытащить гранату и сложенный пакет. «Ну, с Богом!» Выдохнул он, даже не испугавшись откровенного богохульства, и ворвался в кабинет. Сидевшая за длинным столом женщина вскинула голову, но на ее некрасивом полном личике отразился не испуг, а возмущение. «Выкладывай деньги! Живо!» — крикнул Аркадий таким тонким голосом, что ему самому стало смешно. «Это что еще за шутки?» — грозно спросила директор, поднимаясь. «Это кто? Ты, Шаповалов?» «Дура!» — шалея от безнаказанности, выпалил Аркадий. «Деньги из сейфа! В пакет!» Он швырнул пакет на стол и только тут вспомнил о гранате. «Я не шучу! Видишь? Начнешь дурака валять! Взорву тут все к чертовой матери!» «Какие деньги?» — заволновалась директор и, едва не переломив ручку, с досадой бросила ее на стол. «Это школа, а не банк! Вы ошиблись, молодой человек! Я знаю, что у тебя в сейфе лежат деньги! Плата за обучение! Выкладывай!» Он угрожающе поднял гранату, и женщина покорно шагнула к сейфу. Открывался он обычным ключом, никакого кодового замка не было и в помине. «Болван!» — выругался Аркадий. «Надо было залезть ночью и взломать его. Как-нибудь». Заметив, что правая рука его тискает гранату, он переложил ее в левую и вытер ладони штаны. «Здесь ровно 1 100 000!» — бесстрастным голосом сообщила директор и подтолкнула целлофановый пакет с россыпью денег. У него замерло сердце. «А где остальные?» «Остальные уже в районо. Я сдала все, не дождавшись только одной учительницы. У них сейф понадежнее и охрана есть». «Миллион», — повторил Аркадий упавшим голосом. «Миллион мне ни к чему». Директор сдержанно кивнула и выжидающе посмотрела на деньги. Что ей виделось? Уплывающее новое кресло или отремонтированное столовое? «Заберите их», — сказал Аркадий и убрал гранату за спину. «Пусть остаются у вас». «Спасибо», — ответила она безо всякого выражения, чтобы невзначай не разозлить его. «Ну ладно, я пошел». Аркадий потоптался на месте, как провинившийся школьник, и вышел. Она ничего не сказала. В коридоре он сдернул чулок и хотел швырнуть его в угол, но, вспомнив крутой нрав младшей сестры, решил не нарываться. «Размазня!» Воображение предательски живо нарисовало ее искривленную физиономию. «Ничтожество! Даже ограбить толком и то не сумел!» Он отмахнулся от неприятной картинки и выбежал из школы, так никого и не встретив. На улице он не смог остановиться. Его толкали в спину стыд и презрение к себе. Забравшись на чердак соседнего дома, Аркадий переоделся в припрятанные там собственные вещи. Здесь было темновато, но хорошо, потому что пахло детством. Наверное, они были последними, игравшими в тимуровцев. Здесь дети доносили старушкам сумки только за деньги. Ему это казалось мерзким, а Татьяна округляла глаза. «А как иначе-то? За так, что ли? С какой стати?» Он вспомнил о своей бабушке. Надо было отправиться к ней вместе с сестрами. Тогда бы он не влип в эту дурость с ограблением. Аркадия опять стал душить смех, когда он представил свою физиономию, сплюснутую чулком, игрушечную лимонку в руке. Даже странно, что директор послушалась его. Но если бы она рассмеялась ему в лицо, он, пожалуй, мог бы ударить ее. И тогда все вышло бы еще хуже. Хорошо, что она послушалась. Аркадий машинально взглянул на часы и встрепенулся. Было без четверти семь. Чтобы добраться до Баварии, нужно минут 10. Он с отвращением осмотрел давно не стиранные джинсы и надорванный карман рубашки. Бавария, конечно, не ресторан, но все же. «Как же ее звали?» — пробормотал он, осторожно опускаясь в обитый железом люк. Ладони пронзительно запахли металлом, и Аркадий привычно потер их о штаны. Потом опомнился и стряхнул крупинки ржавчины. Как ее звали? Женщину, влюбившуюся в Гуинплена. Вернее, в его уродство. Может, дамы, подобные ей, еще не перевелись? Аркадий бесстрастно взглянул на себя со стороны. Худосочный, кудлатый недомерок, как называет его Таня, одетый, как ковбой после чистки конюшни. Не Гуинплен, конечно, однако вполне может соответствовать извращенному вкусу. Забежав домой за рукописью, он уже решил: «Хоть пиво напьюсь». Мать испуганно выскочила из кухни. «Да ты что, как бешеный? Это ты мой халат на стол положил?» Аркадий не удостоил ее ответа и, схватив разъезжавшуюся папку, помчался к Баварии. По дороге ему встретился бугай, отдыхающий в тени низкорослой липы, нового увлечения городских озеленителей. Мимоходом Аркадий посочувствовал. «Дурачина ты, простофиля!» Бугай с безразличием проводил его взглядом. Когда Аркадий вошел в бар, было 8:05. Солнце устало глядело ему в спину, и между лопатками было тепло. Стоило Аркадию шагнуть в сторону, и оно вспыхнуло в глазах женщины за угловым столиком. Она махнула рукой, но, точно устыдившись, тут же сделала вид, что поправляет волосы. Аркадий направился было к ней, но, решив, что ей станет неловко, сначала завернул к стойке, а когда на него перестали обращать внимание, перебрался за ее столик. «Я опоздал», — виновато произнес он, перекладывая рукопись на соседний стул. Совсем потерял счет времени. Лидия жестко усмехнулась. «Вы с другого свидания?» Решив, что не стоит перед ней выслуживаться, он коротко вздохнул. «Вроде того. Было хорошо?» «Я ожидал большего», — честно признался Аркадий и нахально напомнил. «Так вы угощаете?» «Только пивом». Он растерялся. «С меня закуска?» «Нет, с вас беседа». «Вы смеетесь? Я же не тамада и не заказной оркестр. Я вообще больше привык слушать». «Я так и думала. Значит, развлекать вы не умеете». «А что вы умеете?» «Смею надеяться, что немного умею писать». «Это еще надо проверить», — отрезала Лидия. Аркадий скосил глаза на соседний стул. «Я принес рукопись». «Хорошо. Надеюсь, все отпечатано?» Унылый официант принес пиво и вазочку с солеными орешками. На кружках была нахлобучена пена, и Аркадию почему-то вспомнилось, как утопился Мартин Иден. Может быть, волны тогда вскипали такой же пеной. Это уже забылось. Рассказы Джека Лондона ему нравились, а этот роман не очень. Но почему-то именно он чаще всего приходил на ум. «Я люблю пиво», — призналась Лидия, и он подумал, что она повторяется. Это признак того, что ей скучно. Но она неожиданно повеселела и, воскликнув: «Ну, за знакомство!», громко брякнула своей кружкой о его. Отпив половину, Лидия с удовольствием причмокнула. «Мне всегда хотелось быть мальчиком, стать юнгой, пить ром и слизывать с кожи соленые брызги». «Очень романтично», — вежливо откликнулся Аркадий и выпил еще немного, чтобы поскорее набраться. «Вместо этого я пью пиво и ем орешки. Они тоже соленые. Но это не то». «Конечно, не то. Но знаете, это ведь еще не самое худшее. Некоторые об орешках и не мечтают». «Они стоят 5000», — презрительно сказала Лидия. «У кого не найдется 5000?» «У меня», — со смехом признался он. «Я надеюсь только на вашу щедрость». Она капризно оттолкнула кружку. «Отвратительное пиво. У меня дома есть гораздо вкуснее». «Вот и приехали». «Что?» «А я говорю, ну, поехали к вам». И подумал: «Видит Бог, я сделал все, чтобы этого не случилось». Но Лидия не торопилась. Она пристально оглядывала его, оглаживая грани кружки, и желтые глаза ее угрожающе поблескивали, как враждебные звезды. Наконец она спросила: «А как вы думаете, вы стоите 17 миллионов?» «Думаю, что нет», — без заминки ответил Аркадий. Ее крутые ноздри еще сильнее расширились, точно донесся запах свежей крови. «Я тоже так думаю. Но мне хочется вам помочь». «Не отказывайте себе». «А я не собираюсь. Вы пойдете ко мне работать?» «Нет, лучше вы мне ответите утром». «Ах, утром!» «Допивайте ваше пиво. Вам ведь все равно, какой у него вкус. Вы-то уже не на Хемингуэе воспитывались». «Сколько же ей лет?» — удивился Аркадий, забыв, что утром она беззастенчиво призналась ему. Тут Лидия сжала его руку. «Пойдемте». Оказалось, что она на машине. «Значит, и не собиралась тут пить», — обреченно подумал Аркадий, усаживаясь в низкорослую, кофейного цвета Део. «И пиво должно было оказаться плохим». «Зачем ей это? Ржаного хлебушка захотелось». Ехали они молча, благо было недалеко. Из окна автомобиля улицы, по которым Аркадий привык бродить, выглядели странновато, будто он видел их во сне. Когда проезжали мимо одной из остановок, ему почудилось, что в толпе мелькнуло измученное лицо Натальи Николаевны, и он быстро обернулся, по-мальчишески встав одним коленом на сиденье, но тут же опомнился. Лидия и бровью не повела. Ее красивые губы слегка улыбались чему-то, и Аркадий безотчетно засмотрелся на их плавные, но четкие линии. У его любимой очертания губ были словно растушеваны, а помадой Наталья Николаевна не пользовалась. Он мечтал об этих губах, но объективно понимал, что назвать их красивыми невозможно. «Вы хотите меня поцеловать?» — вдруг спросила Лидия, но не оторвала взгляда от дороги. «Хочу», — вырвалось у него. Не жалея машины, она резко ударила по тормозам и повернула к Аркадию мгновенно оживившееся лицо. «Правда?» — в этом вопросе ему послышалась детская робость. Он протянул руку и провел согнутым пальцем по ее щеке. Кожа была очень гладкой и теплой. Лидия смотрела на него, расширив глаза, и ему вдруг показалось, что она боится. «Что ты?» — шепнул он, наклоняясь. Щека под его ладонью дрогнула. «Знаешь», — сказала она и закрыла глаза, — «я впервые встречаю мужчину, который жалел бы деревья».